Гучий выцело почтли. Бог сражений и битв, начинается война. Выбери же, о великий Бог, тех, кто должен убивать, тех, кому предстоит быть убитым, и тех, чья участь быть захваченными, как к Сочи Микуи, дабы ты мог испить кровь их сердец. О, владыка воинств, молим тебя одарить своей улыбкою тех, кому суждено погибнуть на этом поле или на твоем алтаре. Пусть проследуют они прямо к дому солнца, чтобы возродиться снова и жить там в любви и почете среди тех доблестных мужей, кои были их предшественниками. Барарум! Все мое затекшее тело содрогнулось от грома вырывающих сердца барабанов. Даже обволакивающий все вокруг дождь не мог смягчить этого пробирающего до костей грохота. Я надеялся, что наводящий страх шум не напугает воинов Тлашкалы и не обратит их в бегство раньше, чем нашим удастся заманить их в задуманную на Саоальпилле ловушку. Вскоре к грому барабанов присоединились стоны, завывания и протяжное блеяние труб раковин, а затем весь этот шум стал медленно стихать. Музыканты вместе с колонной наступающих удалялись в направлении реки, навстречу поджидавшему их врагу. Поскольку набухшие дождевые тучи висели так низко, что, казалось, их можно было коснуться рукой, настоящего рассвета мы в тот день не дождались. Однако со временем стало гораздо светлее. В результате я убедился, что всю ночь просидел, сгорбившись за сухим, почти полностью облетевшим кустом, который едва ли мог бы послужить полноценным укрытием для земляной белки. Мне требовалось срочно затаиться в каком-нибудь другом месте. Времени было в обрез. Я с трудом встав, придерживая макуайуитль и волоча копье, чтобы оно не торчало над головой, на полусогнутых ногах двинулся на поиски нового убежища. Признаюсь вам, почтенные братья, что даже если бы вы подвергли меня всем пыткам, имеющимся в арсенале вашей святой инквизиции, я бы и тогда не смог вразумительно объяснить, почему выбрал в то утро именно это направление. С одинаковым успехом можно было бы искать новое убежище где угодно, в любой стране. Но меня потянуло именно на восток, туда, где в скором времени предстояло разразиться сражение. Могу лишь предположить, будто руководствовался подсказкой внутреннего голоса, внушавшего мне что-то вроде «темная туча». Ты сейчас на грани того, чтобы ввязаться в битву на первой, может быть, единственной войне в твоей жизни. Будет жаль, если ты так и не переступишь эту грань и не постигнешь того, чего человеку нельзя понять, не испытав на себе. Однако я так и не дошел до реки, где Аколхуа уже столкнулись с тлашкалтеками, и лишь издали до меня доносился шум схватки. Сначала рев, гиканье, боевые кличи, а потом вопли и проклятия раненых, а главное — свист, рассекающих воздух, стрел и дротиков. Должен сказать, что тупое оружие, на котором мы тренировались в школе, практически не производило шума, тогда как острые обсидиановые наконечники боевых стрел и копий буквально пели в воздухе, неся погибель своим жертвам. Поэтому с того дня, всякий раз, когда мне приходилось записывать повествование о сражении, я всегда добавлял к изображениям стрел, дротиков и копий завиток, символизирующий пение. Сперва шум слышался спереди от меня, оттуда, где две армии сошлись на реке. А потом, когда Аколхуа обратились в бегство, а тлашкалтеки пустились в погоню, стал смещаться вправо.